Пасторша уже крепко спала, сверх обыкновения не наполняя комнату своим могучим храпом. Подойдя к постели, Ананда взял ее руку. Флорентиец — вторую, положив на ее лоб другую свою руку. Он тихо и внятно сказал: «Ужасную клятву, данную вами когда-то злодею, не понимая ее смысла, я разрываю». По всему телу пасторши прошла судорога, из ее рта вырвался стон и вышла слюна, окрашенная кровью, но глаз она не открыла, казалось, что она даже не проснулась. «Ваша измена светлым силам покрыта сегодня вашей мольбой к милосердию и порывом самоотверженной любви, которую вы нашли в своем сердце. Любовь, которую дали вы вашей младшей дочери, преследуемой вами много лет, и мольба о ее спасении, принесла вам помощь и прощение тех, кого умолил ваш муж спасти вас. Твердо стойте теперь на своем новом пути, его вы сумели вымолить. Забудьте все, что когда-либо обещали Братсана или Бонди. Помните только, что надо спасти Алису, что спасти ее вы хотите, что спасение ее и ваше зависит от вашей верности при исполнении того, что будет говорить вам Ананда». Передав Дории распоряжение не покидать леди Катарину ни ночью, ни утром и найти среди своего гардероба какое-нибудь приличное платье и шляпу для пасторши, оба друга снова спустились вниз и стали ждать сэра Уоми и дядю Ананды в кабинете. Как только Дженни, надев подвенечное платье, украсив голову прелестным веночком из флёр-д'оранжа и приколов жениху и шафером такие же букетики к петлицам, покинула дом, где родилась, ее бурное настроение упало. Возбужденная с утра ядовитой папиросой Бонды и выпившая за завтраком несколько бокалов вина, Дженни все же была не так пьяна, как сопровождавшие ее мужчины. Их языки развязались, они сыпали сальные шуточки и намеки, и девушка, никогда прежде не слыхавшая ни одного пошлого анекдота, стала испытывать нечто вроде страха. Она много выдала, чтобы подле была теперь ее мать. «Почему мама не села в мою карету?» — спросила она у жениха. Хохоча и отпуская малопонятные Дженни каламбуры, ей ответил веселый Марто. Кривляясь и подмигивая, он уверил Дженни, что Бонда везет ее мать в своей карете, что им не скучно, а будет еще веселее. Всю дорогу ее жених, не стесняясь присутствием товарищей, обнимал и прижимал к себе Дженни, пытаясь поцеловать ее в губы, и бедняжка изо всех сил отбивалась, что потешало всех присутствующих. «Тебе придется, вероятно, звать сегодня друзей на помощь, Армандо!» — нагло хохотал Мартин Друдье. «Можешь на меня рассчитывать!» Экипаж остановился, и чья-то рука раздраженно рванула к себе дверцу. У кареты стоял хмурый Бонда и зло смотрел на веселую компанию своими шарящими глазами. «Что это вы все? С цепи сорвались, что ли?» — шипя от злобы, крикнул он, просовывая голову внутрь кареты. «Ведь не Банду уже привез я к знаменитому нотариусу. Обещал ведь вам веселенькую ночь в гостинице, а вы подождать не можете, ведете себя, как пьяные матросы. Да и барышня, даром что из хорошей семьи и приличного общества, тоже хороша. Не умеете себя вести средь бела дня, вам здесь не спальня. Вот проучит вас братца на разок-другой плеткой. Мигом научитесь быть воспитанной. Живо вылезайте и примите вид культурных людей, а не разнузданных животных». Не дожидаясь, что скажут его опешившие приятели, Бонда повернулся спиной к карете, вошел в калитку и немедленно ударил молотком во входную дверь. И тогда сидевшие в карете стали приходить в себя от изумления и бешенства. «Не обращайте внимания, милая моя женушка, манера выражаться у этого джентльмена чрезвычайно оригинальна. Но человек он неплохой, друг он верный, и вы будете не раз иметь возможность убедиться в истинности моих слов». Дженни, бешенство которой достигло своего апогея, и глаза пылали, как угли, не могла выговорить ни слова. У нее вырвался только хриплый шепот. «Идя венчаться с вами, я клянусь ему отомстить». Дженни была так страшна, лицо ее искаженное и перекошенное судорогой так ужасно, что не только жених, но все мужчины сразу отрезвели. «Дженни, совладайте с собой, выкурите папироску. Нельзя же показаться людям в подвенечном платье с таким лицом». Суя Дженни в губы дымившуюся папироску, снова сказал Армандо: «Неужели у вашей сестры такой же характер?» Вырвалось у него. Дженни ответить не успела. К воротам уже бежал слуга, чтобы пропустить во двор карету. Это нотариус. Полагая, что невесте трудно пройти через палисадник, в своем пышном туалете приказал открыть ворота. И Дженни овладела собой. Яд папиросы, приведший девушку в веселое настроение, и яд оскорбления, ненависти и мести, бушевавший в ее собственной крови, слились в такую упорную и злую волю, что Дженни вошла к нотариусу внешне совершенно спокойной. Она сумела скрыть даже от глаз Бонды, испепелявший ее огонь. Уроки лицемерия, преподанные ей пасторшей, помогли. Любезнейшим образом она улыбалась нотариусу и клеркам и разыграла роль счастливой невесты, одурачив даже Бонду. Старый пройдоха был удивлен поведением Дженни и не замедлил похвалить себя за тонкое искусство перевоспитывать людей. Он решил, что главным лекарством для Дженни оказался страх перед плеткой, и проницательно поздравил себя еще раз с умением воспитывать девиц. Когда были соблюдены формальности и весь кодекс покупаемых за деньги приличий с шампанским от лица нотариуса, Дженни с женихом, воспользовавшись тем, что Бонда задержался, расплачиваясь, уселись в его двухместный экипаж, предоставив ему ехать в общей карете. Жених, злившийся не меньше невесты, на своего мнимого дядюшку, зная, что в отеле их уже ждут к свадебному обеду, где стараниями Мартина будет несколько его приятелей с дамами, и в каком бы настроении ни явился Бонда, он не осмелится сделать сцену, поддержал эту затею. Бешенство Дженни, ее ненависть к Бонде и все ее поведение показали Армандо, что если он не найдет жене верности и преданности, то уж во всяком случае обретет в ней верного союзника.